Ответом мне послужило скрежетание зубов, но я был прав, поскольку был прямой приказ от обоих, никуда не лезть и ничего не трогать, без их приказа. И пусть меня это не остановило, но официально запрет был, а все нужные инженерные работы я проводил только по ночам. Но это не помешало тебе громче всех призывать нас к атаке, хмуро заметил один из вассалов марграфа, который тоже был ранен. Все кричали, я кричал, я пожал плечами, вот только с каких пор мы с вами стали на «ты», барон. Он дернулся, попытался сказать явно что-то дерзкое, но поднятая рука Бонифация, сопроводившаяся болезненной гримасой на лице, остановила перепалку. «Прекратите, у нас есть враг, бесчестный, напавший на послов и затем убивший наших братьев». От его слов все в палатке притихли. «Как быстро вы можете разрушить стены?» Он повернулся ко мне. «Сразу, как только мы обговорим мою долю», с улыбкой ответил я. В палатке на секунду повисло молчание. Бонифаций посмотрел на отца. «Сеньор Маркграф, я несу большие траты на содержание собственного войска, но не собираюсь претендовать на золото или серебро», продолжил я, пока они не стали ссориться. «Что же тебе тогда нужно?» Удивился он. «Кость, камень, бумага и дерево», улыбнулся я, вызвав своим ответом всеобщее удивление. «Сеньор Витали, Маркграф не повелся на мою хитрость, можете подробнее нам объяснить, что вы понимаете под этими понятиями?» «Конечно, сеньор Бонифаций, то, что вас интересует в последнюю очередь и что наверняка вы сломаете, разрушите или сожжете при штурме. Статуи, книги, картины. Зачем вам этот хлам?» Удивился он. «Хотя мне, конечно, будет проще, если вы не претендуете на драгоценные металлы или другие сокровища, но книги, не все, конечно, я отберу только то, что не содержит ереси или будет не запрещено церковью, но поскольку этим некогда будет заниматься при штурме, то вывезу все, что смогу, а дома уже займусь сортировкой», слегка слукавил я при ответе. «Вы ведь понимаете, что поскольку в договор входит общий раздел имущества захваченного при штурме города, то туда должно попасть и то, что хотите взять вы», поинтересовался у меня Бонифаций. «Вам придется вынести всю свою добычу на общее обозрение». Такой вариант мне не нравился, но присутствующие на собрании рыцари были правы. Я не мог уповать на их поддержку. Если решу закрасить добычу, нужно было договариваться. Я не против, но если, например, я еще буду захватывать рабов в городе, мне их что, тоже выводить на всеобщее обозрение? Поинтересовался я. «Зачем они вам, если город богатый без этого?» Удивился граф, стоящий рядом со мной. «Меня лично больше волнуют ценности в их домах, чем сами люди. Некоторые из них нужны мне», я пожал плечами. «Так все же», Бонифаций переглянулся с отцом, тот ответил: «Решать вам, маркграф, я заинтересованное лицо, ведь это хоть и третья сторона нашего договора, но он мой сын. Сеньоры, прошу покиньте, пожалуйста, палатку», немного подумав, попросил тот. Рыцари недоуменно переглянулись, но выполнили приказ. Когда они вышли, мы остались втроем. «Доставайте договор Энрика», тяжело вздохнув, попросил отца Бонифаций, «нужно вписать еще несколько пунктов». Отец хмыкнул и, отойдя к шкатулке, вернулся с большим пергаментным листом, сплошь в зачеркиваниях и пометках. «Как понимаете, сеньор Витали, об увиденном здесь не стоит распространяться», предостерег меня маркграф Монферратский, показывая на свиток. «Я самый последний человек, сеньор Бонифаций, кто может это сделать», успокоил его я, смотря на то, что было написано на документе. А там и правда было много чего интересного. Мы, ниже подписавшиеся главы 4-го крестового похода, в лице маркграфа Бонифация Монферратского и дожа Венецианской республики Энрика Дандола, договорились: 1. Взять Константинополь вооруженным путем и установить в нем новое правительство из латинян. 2. Город предать расхищению на 3 дня и всю добычу, сложив в одном месте, разделить полюбовно. 3 доли из добычи должны идти на погашение долга Венеции и удовлетворение обязательств царевича Алексея. 4 доля – на удовлетворение частных претензий Бонифация и французских князей. 3. По завоеванию города 12 избирателей, по 6 от Венеции и Франции, приступит к выбору императора. 4. Тот, кто будет избран в императоры, получает 1/4 часть всей империи. Остальные делятся поровну между венецианцами и французами. 5. Та сторона, из которой не будет избран император, получает в свою власть церковь Святой Софии и право на избрание патриарха из духовенства своей земли. 6. Договаривающиеся обязуются год прожить в Константинополе, чтобы утвердить новый порядок. 7. Из венецианцев и французов избрана будет комиссия из 12 лиц, на обязанности которых будет лежать распределение ленов и почетных должностей между всеми участниками в походе. 8. Все вожди, желающие получить лены, дадут императору вассальную присягу, от которой освобождается один лишь дож Венеции. Дальше шел перечень распределения дележа земель, причем, как я увидел, Венеции отходили лучшие морские порты, а французам доставались большие, но пустынные земли. Список составлял человек, явно хорошо знакомый с мореплаванием и знанием торговых путей, а таких в этой палатке было всего двое. Я изумленно посмотрел на отца, и тот, поняв, что я могу раскрыть его аферу маркграфу, тревожно поджал губы. Добавляем тогда третью сторону в виде меня, показал я отцу, ставшему значительно лучше видеть, после приема лекарств, что я ему привез, на первую строку, и тот внес меня сразу после своего имени. Добавляем пункты, что сеньор Виталий Венецианец отказывается от доли добычи в виде золота, серебра и любой другой драгоценной посуды или утвари, взамен получает те камни, кости, бумаги, которые сможет вывести из города и выставить на всеобщий осмотр при дележе добычи, продолжил я. Отец посмотрел на Бонифация, и тот подтверждающе кивнул. Ну и пункт, что рыцари не будут трогать рабов, которые сеньор Виталий Венецианец захватит в городе по своему усмотрению, в случае же спорных случаев, жалобщик может подать запрос на рассмотрение его проблемы двум главам крестового похода. Эта сноска также удовлетворила обоих. Мои обязанности будем прописывать, поинтересовался я. Думаю, не стоит, достаточно будет вашего слова, сеньор Витали, покачал головой маркграф. Даю слово Витали Венецианца, что проделаю бреши в стенах Константинополя и приложу все силы, чтобы рыцари попали внутрь города. Такой обед вас устроит? Более чем, согласился он, бумагу мы с сеньором Энрико подготовим к завтрашнему дню. Когда вы будете готовы начать штурм? Через 3 дня, спокойно ответил я, не обращая внимания на их вытянутые лица, наемники копали по ночам, чтобы не вспугнуть стражу города. Так что ваши требования я не нарушал, траншеи подведены к городу скрытно и укрыты дерном. 3 дня нужны будут, чтобы обрушить участки стен, что я выбрал. Хорошо, тогда завтра подпишем документы и готовим штурм, сказал маркграф. На сегодня все, мне нужно обработать раны. Я могу это сделать, я перевел на него взгляд, и уж точно лучше, чем это делают ваши коновалы. Бонифаций задумался, но отец добавил к моим словам. Соглашайтесь, маркграф, лучшего доктора вы точно в нашем лагере не найдете. Виталий обучался у китайских мастеров. Бонифаций после таких рекомендаций не стал отказываться и пригласил меня в свой шатер через полчаса. Когда мы втроем вышли, оказавшись под всеобщим вниманием, Бонифаций ушел к своим рыцарям, а я мы с отцом пошли в сторону моего шатра. И ты отказывался отдавать мне свитки со святыми реликвиями, прикрываясь честностью раздела добычи, тихо сказал я, покачав головой. Сам облапошил бедных рыцарей с морскими портами и разделом земли. Это другое, Витали, поморщился он, твоя добыча, скрытая от всех, вызвала бы множественные пересуды, ведь император, выбранный из крестоносцев, в любом случае поинтересуется, куда делось все ценное. Но сейчас, когда ты стал полноправным участником переговоров, он покачал головой, зайдем ко мне на минуту, я отдам тебе свитки. Сделав вид, что обрадовался, я взял бумаги, которые мне уже ранее отдал брат, и отправился за перевязочными материалами и лекарствами. Аккуратно размочив вином и водой окровавленные тряпки, я осторожно, чтобы не причинять вред пациенту, стал их снимать с ран. Вид, который предстал передо мной, заставил меня поморщиться. «Да, сеньор Бонифаций», — поднял я взгляд на поморщившегося дворянина, «придется мне теперь взять на себя обязанности вашего лечащего врача, раз вы добавили меня в договор. Иначе вы с таким уходом, какой получаете сейчас, можете и не дожить до раздела добычи. Это лучший врач, что мне нашли в городе», – пробурчал он. «В нами осажденном городе», – хмыкнул я, – «или рядом есть еще какой-то, где к крестоносцам хорошо относится». Он нахмурился, но промолчал. «Сейчас я начну чистить рану, будет весьма больно», – я стал говорить с ним, проделывая нужные манипуляции. Опыта у меня в штопке людей было хоть отбавляй, единственным врачом на судне был в походе я, так что те, кто не выживал после моего лечения, я тут же отпевал как капеллан. Очень удобно было совмещать эти две должности. Разбереженные от моего вмешательства раны тут же закровоточили, но я довел все до конца, приложив к каждой лекарство, и наложил две повязки из чистых повязок, а не того убожества, чем он был ранее перевязан. Через пару минут анальгетики, содержащиеся в порошках травяных сборов, стали действовать, и бледное лицо маркграфа впервые покрылось легким румянцем. Раны перестали дергать, удивленно произнес он. «Вы правда удивительный человек, сеньор Витали. Пока я ваш доктор, можете обращаться ко мне просто по имени». Я пожал плечами, укладывая инструмент в кожаный саквояж, поскольку действие временное, никаких сражений и скачек на лошадях. Но он попытался возмутиться. «Сеньор Балдуин», обратился я к одному из сидевших возле стены шатра рыцарей, которые смотрели за моей работой, «вы хотите, чтобы сеньор Бонифаций выжил? Раны очень неприятные и уже воспалились, маркграф может умереть от горячки. Без малейшего сомнения, сеньор Витали, мы дорожим жизнью нашего дорогого Бонифация», с легким поклоном ответил тот. «Тогда проследите, чтобы мои рекомендации им выполнялись», я перевел на него спокойный взгляд, «завтра я перевяжу его еще раз, и послезавтра, перед штурмом. Эти три дня ему запрещены резкие движения. Будьте уверены, сеньор Витали, мы за ним присмотрим», ответил мне граф Тибо Шампанский. «Доброго дня, сеньоры», я поднялся на ноги и, забрав свой саквояж, пошел к выходу, столкнувшись там с бароном, который нагрубил мне ранее. Он и в этот раз не сделал и попытки подвинуться, так что мы ожидаемо столкнулись плечами. «Вы не в доспехах», обратился я к нему. «Я тоже, думаю, нужно уладить наши разногласия с вами, барон». Его глаза сверкнули. «С превеликим удовольствием». Мы вышли наружу и нашли свободный пятачок от костров, людей и кольев распорок шатров. Передав свой саквояж одному из знакомых рыцарей, я проверил, легко ли вынимается мой меч из ножен. Рыцари, видя намечающуюся драку, стало собираться все больше, так что я поторопил его, пока нас не окружила совсем уж большая толпа. «Вы будете до второго пришествия стоять, барон?» Он зло зыркнул на меня и вытащил меч, сняв пояс с ножнами, отдал его своему оруженосцу, приняв от него щит. Затем он посмотрел на меня, так и стоявшего в расслабленной позе, с рукой на эфесе китайского меча. «Ну же, барон, больше уверенности в себе», улыбнулся я, вызвав смешки окружающих. «Вспомните, как только что толкнули меня плечом». Он, не понимая моего спокойствия, двинулся осторожными приставными шагами, делая ложные тычки мечом, укрытый при этом щитом. Я все так же стоял, показывая, что полностью открыт. Симбиант, едва рядом мелькнуло острое лезвие, тут же вкатил мне дозу боевого коктейля. Я, почувствовав, как движения противника начинают становиться тягучими, что всегда происходило, когда мой метаболизм от подобных впрысков ускорялся многократно, сделал едва видимое глазу движение вперед, вынимая меч, и упал на колено и левый локоть, так что гибкое лезвие китайского меча легко чиркнуло по бедренной артерии барона. Перекатившись по земле, я подскочил на ноги, вкладывая меч в ножны. На меня удивленно посмотрел он, не опуская щита, затем другие рыцари, но я, пожав плечами, подошел к державшему мой саквояж и, поблагодарив его, пошел к себе, протискиваясь через толпу. Сзади послышался громкий вскрик и падение щита, поскольку, видимо, барон стал зажимать рукой порез, из которого кровь забила фонтаном. Оно и правильно, 2-3 минуты, как я хорошо знал, наступала смерть от подобной раны. В общем, ему точно стало не до меня, поэтому я и направился к себе. Глава 10. 13 февраля 1204 года от РХ. Пера, окрестности Константинополя. За несколько дней, предшествующих второму штурму, произошло очень многое. Горожане и аристократы, видя, как латиняне готовятся к захвату города, арестовали обоих императоров и бросили их в тюрьму. Вместо них на трон посадили некого Алексея Мурчуфла, ставшего императором под именем Алексея Сведука. А вскоре пришли известия о том, что обоих бывших правителей в этой самой тюрьме и удавили, за связь с латинянами. Потеря царевича Алексея полностью развязывала руки крестоносцам, поскольку обещанные им деньги стало выплачивать некому, а поддерживаемый народом, Алексея Сведука послал всех завоевателей куда подальше, чем моментально подписал городу смертный приговор. Вечером, когда я перевязывал Бонифация Монферратского, он довольно мне сообщил, что все моральные и юридические преграды, стоявшие ранее перед ними, пали, так что теперь осталось только, чтобы упали стены. Я спросил лишь время и день, когда это нужно сделать, поскольку все было давно готово. Он приподнялся на локте и прошептал мне нужную информацию. «Войска пусть будут готовы, я выполню, что обещал», – заверил я его. «Раны стали затягиваться, и все благодаря тебе и твоим лекарствам, Витали», – сменил он тему, кивая на мои порхающие над ним руки, выполняющие привычную работу. «Кто будет императором?» Покосившись на ужинающих рядом с нами рыцарей, галдящих за кубками с вином, тихо спросил его я. Он остро посмотрел на меня и тихо ответил. «Я рассчитывал на свою кандидатуру, но боюсь, твой отец будет против, боясь моего усиления. А если он решит сменить свое мнение?» Я покосился на него. «Чего ты хочешь, Витали?» Тревожно посмотрел он. «Общеизвестно, что ты ничего не делаешь просто так. Мне так-то, конечно, особо ничего и не нужно здесь». Я пожал плечами, но иметь в должниках императора было бы совсем неплохо. Он хмыкнул. «С таким войском, как сейчас у тебя, мы не зря волновались о том, чтобы ты не захватил себе все. Так что сейчас, я не очень верю прозвучавшим сейчас твоим словам. Бонифаций, у меня есть все. Деньги, слава, женщины, что мне даст еще один город?» Я пожал плечами. «Тем более, я не останусь с вами после раздела добычи, она будет слишком мала, чтобы я окупил найм наемников и кыпчаков. И что же ты намерен делать дальше?» Осторожно поинтересовался он. «Я пока не говорил этого отцу, так что надеюсь, разговор останется между нами». «Безусловно, Витали. Думаю, не открою большой тайны, если скажу, что после захвата Константинополя, вам нужно будет дальше захватывать и всю Византию, чтобы обезопасить себя от греческих аристократов». Он хмуро кивнул, подтверждая мои слова. «Поэтому будет крайне логично предположить, что крестоносцы останутся здесь и больше никуда не поплывут». Бонифаций очень остро посмотрел на меня, но все же кивнул. Об этом пока мало кто говорил вслух, но определенные настроения в лагере витали. «А это значит, что венецианские галеры вам больше не будут нужны», — продолжил я, накладывая последнюю повязку. «Арендую их у отца и отправлюсь туда, куда все крестоносцы хотели попасть с самого начала». «Ты хочешь взять Иерусалим?» — изумленно воскликнул он. «Один». На его возглас обернулись пирующие, ему пришлось их успокоить, сказав, что дернула рана. «Мне нужно будет платить по своим счетам», — хмыкнул я. «Не хотелось бы, чтобы этот поход завершился с растратой моей казны». «Хаем», — он задумался, — «ты во многом прав. Никто не пойдет умирать в святую землю, уже имея на руках наделы, титулы, а также богатство. Поэтому если я стану императором, то в дополнение к своему хорошему расположению к тебе, могу дать еще и немного верных мне рыцарей, которым пообещаю придержать за ними лучшие земли. Это позволит соблюсти нам хорошее лицо перед Святым Престолом, пока папа снова не отлучил нас от церкви за захват второго христианского города. Тогда я говорю с отцом». «Да, Витали, буду ждать новостей». Он протянул мне руку, которую я пожал, скрепив тем самым наш уговор. «Отец, нужно поговорить». Зашел я в палатку к Энрико, когда тот работал с письмами, лежавшими у него на столе пачками. «Что-то срочное». Он поднял голову от бумаг и потер воспаленные глаза. «Может, стоит меньше работать, пока лечение не закончено?» — поинтересовался я у него. «У тебя есть Ренье, пусть пишет, как раньше». «Сейчас на это нет времени», — покачал он головой, а седые не спадающие волосы повторили это движение. «Прежде чем будешь ругаться, выслушай меня». Я опустился на табурет напротив него. Услышав такое, он тут же отодвинул бумаги в сторону, насторожившись. «Я знаю, что ты хочешь сделать следующим императором Византии графа Балдуина Фландерского», — начал я. «Это плохая идея». «Да», — сильно удивился он. «Чем же?» «Расскажи мне то, о чем я не знаю. Интересно будет послушать. Ваша созданная империя будет состоять по факту из одного города и его окрестностей. Все остальные греческие провинции побегут просить заступничество у болгарского царя Калоина. Война затянется надолго, поскольку это все же греческая земля, где латинян не сильно жалуют, а желающих воевать с вашей стороны будет с каждым годом все меньше. Так что более сильный и уважаемый многими рыцарем Бонифаций Монферратский, усиление которого ты так боишься, будет в данном случае наоборот более лучшей кандидатурой политически слабого Балдуина. Так появится хотя бы шанс, что вас не выгонят из Константинополя через пару десятков лет». Энрико, слушая меня, напряженно думал. Я был уверен, что он сам знал о том, что я ему говорил, но получить подтверждение собственным размышлениям от другого человека заставляло его крепко задуматься. «Мы можем успеть захватить греков до того, как они побегут в Болгарию», — наконец произнес он. «А можете не успеть», — пожал я плечами. «Также мы можем заключить мир с Иваном Калоином, чтобы под угрозой нашего нападения он не принимал у себя греков», — продолжил он озвучивать мне варианты. «Это возможно, но маловероятно», — хмыкнул я. «Балдуин не считает болгар достойными рыцарями, он может отказаться разговаривать с их царем. Вы думаете, что сможете им манипулировать в отличие от Бонифация, но я уверен, что вы сильно удивитесь, как только опустите на его голову корону». «Откуда у тебя такая информация?» Отец очень серьезно на меня посмотрел. «Ты же знаешь, как обычно, птичка на хвостике принесла», — улыбнулся я ему. «Витали, не время для шуток», — строго сказал он. «Это очень серьезный выбор, для нас, для будущего. Если уж мы говорим серьезно», я посмотрел ему прямо в глаза, «то ты нужен в Венеции, а не здесь. Большой совет по факту узурпировал власть и делает все, что хочет. Именно поэтому мне пришлось вмешаться. Поверь, ты не спасешь эту империю, отец, ей суждено пасть, поэтому займись, пожалуйста, тем, что дорого нам обоим, нашей Венецией». Мои слова его сильно зацепили, поскольку глаза замутились, словно он ушел в себя. «Ладно, не буду тебе больше докучать, но Бонифаций планирует жениться на Маргарите, внезапной вдове Исаака II Ангелоса». Я поднялся на ноги. «Хороший вариант успокоить греков, если императрицей станет знакомая им женщина. Я подумаю, сын». Отец очнулся и проводил меня взглядом. «Только не сильно долго». Я помахал ему рукой на прощание. «Захват города будет стремительным. Ты так уверен в себе?» Я лишь улыбнулся и вышел из шатра. Мое появление в полном латном доспехе вызвало всеобщее удивление и даже ажиотаж. Рыцари подходили, смотрели и даже трогали мои доспехи, восхищаясь ими. Особенно их впечатлил шлем, такой они видели впервые, и он пугал издалека многих, пока я не подходил ближе. Маркграф, которого невозможно было оставить в лагере, подъехал ко мне, также косясь на шлем. Все было готово к штурму и теперь ждали только моей отмашки. «Ну что, во имя господа нашего, аминь!» Перекрестился я, давая приказ своему офицеру, тот достал рог и подул в него. Ему ответили еще два рога и затем настала пауза, продлившаяся минут пять. Когда рыцари стали недоуменно посматривать на меня, спокойно сидящего на лошади, я лишь покачал головой. Кожаные косички по бокам шлема качнулись, тихо звеня серебряными и золотыми обручами, которые перехватывали их через небольшие промежутки. Внезапно, словно гигант ударил огромной палицей по земле, поскольку она ощутимо вздрогнула под нашими ногами, вспугнув лошадей, а затем почва под нашими ногами подпрыгнула второй раз, когда все три несокрушимые с виду ряды стен города осыпались сразу на два пролета, показывая нам беззащитные улицы Константинополя. «Прошу», — вежливо показал я рукой на проемы. «Вперед, за веру и господа!» Маркграф под звуки тревожных колоколов города, оповещающих защитников и жителей о том, что случилось страшное, вытащил меч и повел крестоносцев в атаку. Когда основная лавина всадников спала, ко мне подъехал сеньор Борцци, половцы, а также капитаны наемных отрядов. «Все знают, что делать», — я повернулся к ним, внимательно посмотрев на каждого. «Помните, что ваша добыча – не золото и серебро, которые принадлежат крестоносцам. А если оно не наше, зачем мы будем его для них собирать?» «Мы помним об этом, сеньор Витали», – ответил мне немец. «Вы платите нам за то, что нужно вам. Вот и не забывайте об этом». Мой голос прозвучал угрожающе глухо из-за шлема. «В путь». Три колонны 50-тысячного войска, не спеша, отправились к проемам, где на стенах и улицах уже лилась кровь греков. Когда мы проехали узкое место, то сразу разделились, каждый направившись к своим целям. В каждом колонне было поровну наемников, степняков и моих всадников, офицеры которых и руководили этой сборной солянкой. «Нам туда, сеньор Борцци», — я показал на виднеющиеся крыши императорского дворца. «Надеюсь, сеньор Джакопо приступил к разрушению стен со стороны порта». Словно отвечая на мои слова, издалека донеслись отзвуки далеких взрывов. Повелитель морей приступил к зачистке берега для десанта с моря. «Витали, рядом со мной остановился взволнованный Ренье. Не беспокойся, брат, дадим время половцам найти дом и сделать твою Ирину вдовой», — успокаивающе похлопал я его по руке, держащей поводья. И правда, К большому, богатому дому мы подъехали ровно тогда, когда сопротивление в нем и окрестных домах было полностью подавлено. Кругом все было завалено трупами мужчин, женщин, а половцы вытаскивали из домов молодых девушек, тут же приступая к насилию. Нужная нам группка оказалась возле дома, который был заранее обозначен на карте, и там кыпчаки уже разрезали платье на молодой женщине и под ее крики разложили на крыльце дома. «Вперед, мой храбрый рыцарь!» Показал я брату на эту картину, сильно только не зверствуй, все же это мои люди. «Спасибо, Витали!» Он благодарно кивнул и с десятком моей охраны бросился на выручку девушки. Завязался показной бой, и заранее предупрежденные кыпчаки, конечно же, отступили. Тогда он, закутывая плачущую Ирину в свой плащ, усадил ее перед собой, крепко обняв. Девушка от шока лишь прижималась к нему, боясь смотреть по сторонам. Свистнув, он помчался к пролому, чтобы вывести поскорее спасенную из города. «Так, нам теперь сюда, сеньор Бородцы», проводив это бегство взглядом, показал мне переулок, который перегородили телегами, а за ним виднелись напуганные горожане, под предводительством хорошо одетых воинов. Бегло осмотрев их пластинчатые доспехи, я понял, что передо мной наемная гвардия императора, с ними я встречался прежде, в свой прошлый визит. Подняв руку, я подъехал ближе. «Пропустите нас, иначе вы все умрете», предложил я им хороший вариант, поскольку я спешил. «Сдохни, латинянин», раздался крик, и в мою сторону кинули камень, удравший по плечу доспеха. Я молча развернулся и отдал приказ «убить всех». Сотни стрел половцев тут же ударили в импровизированную баррикаду, выкашивая тех, кто не был прикрыт ею, а кочевники уже раскручивали арканы, чтобы растащить телеги, давая нам проезд. В их действиях чувствовался опыт, и уже через 5 минут тяжелая конница понеслась вперед, длинными кавалерийскими палашами расчищая нам путь, поскольку копья они оставили в лагере, чтобы не мешали в уличных боях. Глава 11. Зачистив улицу и не преследуя убегающих, мы продолжили свой неспешный путь дальше. Мы не нападали на дома, не грабили церкви или дворцы знати, а лишь целеустремленно двигались к императорскому дворцу. Вскоре нас перестали атаковать, не понимая, почему мы себя так ведем. Вслед нам из домов смотрели лишь яростные взгляды. Но им было с кем сражаться, поскольку то тут, то там мы пересекались с отрядами крестоносцев, что начали разграбление города. Вот они уже атаковали каждый дворец, каждую церковь, каждый богато выглядящий дом, так что грекам было кого бояться. Мы же доехали до дворца, ворота которого были открыты, и не было видно ни одного стражника. А нет, есть, понял я свой промах, когда из створок ворот вышел богато одетый человек явно из варяжской стражи. Их доспехи нельзя было перепутать ни с какими другими. «Харальд Грозный», представился он на датском, хмуро осматривая нас, околув варяжской стражи. «Виталий Венецианец», ответил я на этом же языке, и мое имя заставило его сильно напрячься. «Да, да, Харальд, именно тот, над кем вы посмеивались, разоружая охрану в прошлый мой визит», напомнил я ему, «день нашего первого знакомства, как видишь, сейчас события несколько поменялись». Он стиснул зубы. Император Алексиас Дука бежал, захватив с собой остаток казны, наконец через силу, произнес он, показывая на дворец, «нам больше некого охранять, и что предлагаешь ты?» Пожал я плечами. «Мы можем продать наши мечи вам», он посмотрел на меня, не видя лица из-за шлема. «А зачем они мне? У меня есть войско», я сделал удивленный вид, пожав плечами. Варяжская стража всегда была верна своему слову и долгу, а также, как я слышал, отличалась вымоганием взяток у тех, кто хотел попасть во дворец или увидеть императора, напомнил ему я. «Нам перестали платить», он пожал плечами, «нам нужно было что-то есть». «Хорошо, сколько вас?» – поинтересовался я. «Со мной 500 воинов, и я могу забрать с улиц еще 4000», – взбодрился он от этих слов. Я достал с пояса кошелек с золотом и бросил его не ему в руки, а на землю. С глухим звоном тот упал неподалеку от воина. «Подними», — приказал я. Харальд побелел от гнева, но сделал 2 шага и поднял кошель, зажав его в руке. «Ты сам взял мои деньги», — сказал я ему, — «тебя никто не заставлял». «Да», — хмуро ответил он. «Сеньор Витали», — добавил сидящий рядом со мной сеньор Бородцы. «Да, сеньор Витали», — послушно повторил он за ним. «Вскоре тебе расскажут, что бывает с теми, кто предает меня», — я кивнул головой в сторону моих людей. «А пока, собирай всех своих, пока их не убили крестоносцы. Оплату обсудим позже. Слушаюсь, сеньор Витали. Он обернулся, свистнул, и из-за деревьев появились хмурые воины, отлично одетые и вооруженные. Он раздал им приказы, и вскоре несколько ручейков растворились на улицах города. Тогда он повернулся ко мне, и я показал ему отойти со мной, чтобы нас никто не услышал. Оглянувшись, я достал тайком свиток. «Проводишь меня в Фарасскую императорскую церковь?» Я передал ему бумаги, полученные от брата об имеющихся в ней священных реликвиях, заполненные его рукой и с его стилистикой. «Терновый венец Господень и Святой Крест, частица крови Господа нашего Иисуса Христа, два честных гвоздя, которыми была пронзены руки Господа, следы Господних стоп, его сандалии, детские пеленки Спасителя, в которые был он в колыбели обернут, большая часть древа Святого Креста, частица крови, которая чудеснейшим образом истекла из той иконы Господа, что была пронзена неверным, узы, или оковы железные, почти как звенья цепи сделанные, которыми, как верит, Господь наш был окован, святой плат к доске прикрепленный, большая часть камня гроба Господа нашего Иисуса Христа, частица молока блаженной Девы Марии, также железо святого копия, которым на кресте был пронзен Бог Господа нашего Иисуса Христа, другой среднего размера крест, который триумфальным крестом в старину называли, ибо императоры имели обыкновение носить его в битвы в надежде на победу, пурпурный хитон, которым окутали воины Господа нашего Иисуса Христа во смеяние его, губка, которую протянули ему, наполнив уксусом, когда он висел на кресте, часть сударья, в которой было обернуто тело его во гробе, лентион, которым он припоясался, когда омывал руки учеников и которым вытер им ноги, жезл Моисея, верхняя часть головы блаженного Иоанна Крестителя, головы святых Власия, Климента и Симеона. Мне нужно все это озвучить на датском, не стоит утруждать себя, сеньор Витали, показал он рукой направление, нам поможет их хранитель. Спустившись с лошадей и оставив всех снаружи, мы пошли внутрь только с самыми верными воинами, взявшими в руки глухие деревянные ящики. Наемникам, половцам, а также новообретенной страже, я не сильно доверял, мне не нужно было, чтобы новости о том, что я забрал все священные императорские реликвии, дошли до крестоносцев, так что пришлось принимать усиленные меры предосторожности. К тому же, оказавшись внутри императорского дворца, где даже дверные ручки были покрыты позолотой, многие явно не удержались бы от грабежа, так что даже мои верные люди с трудом держались, чтобы не бросаться на все подряд, хотя нет-нет, да и крали драгоценные безделушки, забытые кем-то в спешке. Но на это я закрывал глаза. Кругом был один мрамор, золото, античные статуи, холсты, в общем, здесь мало что изменилось с моего посещения прошлый раз. Меня это пока не интересовало, и гремя подкованными сапогами, мы дошли до небольшой церкви, находившейся в центре императорского дворца. Навстречу к нам, держа крест в обоих руках, тут же бросился одетый в одежду греческих священников, низенький человек. «Нет, именем Господа нашего, я запрещаю вам входить сюда», — кричал он, захлебываясь слюнями. «Скивофилакс храма Богородицы Фараса, Николай Месарит», — сухо представил нам его Харальд. «Стукните его чем-то по голове, но не насмерть», — попросил я, — «и крест заберите, дорогая вещь, отсюда вижу». Три воина двинулись вперед и за минуту успокоили священника, дав ему по голове отнятым же крестом. «Ну не им же», — поморщился я, — «сломайте мне реликвию». Воины виновато посмотрели на меня, но я не стал продолжать тему, а подойдя к стонущему человеку, откинул лицевую маску шлема. «Меня зовут Витали Венецианец, думаю, вам должно быть известно это имя», — произнес я. Священник стонать перестал, но зато испуганно перекрестился. «Хотите остаться хранителем священных реликвий?» Он не задумался ни на секунду, просто кивнув. «Сейчас мы будем все бережно упаковывать, пока сюда не нахлынули не такие культурные люди, как мы. Вы будете помогать, записывать и пронумеровывать». Я отдал ему список и на всякий случай спросил: «Латынь понимаете?» Он судорожно закивал, пробегаясь по нему глазами. «Если что я забыл включить, упаковывайте и записывайте тоже, времени у нас в обрез. Готовы приступить?» Николай кивнул, затем поднялся с пола и повел нас и вправду небольшое помещение, богато украшенное золотом и драгоценностями. Стараясь не смотреть, как мои воины втихую выламывают и выдирают маленькие кусочки золота или драгоценных камней, я стал смотреть, как заносит крепко сбитые деревянные ящики, внутри которых лежала солома. Священник выпученными глазами смотрел, как все, что он подает нам, бережно и аккуратно упаковывается, забивается и уносится. Через пару часов, здесь все будет разбито, разграблено, уничтожено или сожжено. Я показал ему в сторону города, откуда шли крестоносцы и где уже поднимались вверх столбы дымы начинающихся пожаров. Если еще есть то, что вы хотите сохранить, у нас не так много времени. Он задумался и ответил мне: весь город – это одна большая ценность. В каждом соборе и церкви есть реликвии или мощи святых. Мне не нужны остатки людей, мне нужны действительно ценные реликвии. Ну же, Николай, что еще нужно спасти, перед тем, как все сгорит в пламени? Риза и икона Богоматери в храме Богоматери в Лахернской, наконец решился он, есть еще икона в соборе Святой Софии. В собор Святой Софии не успеем, я видел, как туда направлялись епископы крестоносцев, покачал головой сеньор Бородцы. Далеко храм Богоматери в Лахернской, я перевел взгляд на священника. Нет, он замолчал, думая, видимо, как ко мне нужно правильно обращаться. Ваше святейшество, сказал я патриарх Виталианский. Глаза мужчины округлились. Недалеко, ваше святейшество. Сеньор Бородцы, берите все ценности, хранителя реликвии в порт. Остальные, пусть занимаются статуями и картинами. Думаю, к этому времени, сеньор Джакопо должен уже все подготовить, а я в храм. Харальд, проводишь нас? Конечно, сеньор Витали, склонил он голову. Сворачиваемся, я показал рукой на вход. Скоро здесь будет не протолкнуться. Вас не интересует сокровищница императора? Поинтересовался у меня глава варяжской стражи. Там еще осталось чем поживиться. Оружие, доспехи и прочее. Меня это не интересует, ответил я, и священник, идущий рядом со мной, изумленно слушал наш разговор. Я хочу сохранить только реликвии. Николай трижды перекрестился, прошептав слова молитвы благодарности. Быстрым шагом мы вернулись к дворцовым воротам и, соединившись ненадолго с ожидающим отрядом, снова разделились. Меньшим количеством людей я двинулся к храму, дорогу к которому показывал молчаливый Харальд, остальные же воины двинулись во дворец, и за сеньором Бородцы, как я и приказал. Мы, к сожалению, не успели. Там уже хозяйничали незнакомые мне рыцари, растаскивая, разбивая и гадя прямо на пол храма. Сеньоры, поприветствовал я их, позвольте забрать мне вон ту икону. Я показал на изображение Богородицы с ребенком на руках на дальнем алтаре, которое было вставлено в золотой оклад, украшенный драгоценными камнями, и обернуто в ткань. А, сеньор венецианец, они узнали меня, забирайте, только золото оставьте. Конечно, я, стараясь не суетиться и не привлекать к своим действиям много внимания, аккуратно отделил оклад и вручил его им, сам, же обмотав икону в ветхую ткань, направился к выходу. На пороге храма я столкнулся с епископом, который в полных кольчужных доспехах и в окружении 10 оруженосцев, также спешил внутрь. Увидев у меня в руках икону и старую ризу, он нахмурился. «Сеньор венецианец, верните эту вещь обратно в храм, мы за ней присмотрим сами. Действую согласно уговору, беру только ткани и дерево», не моргнув и глазом, ответил я. Он повернулся к оруженосцам, и те потянули мечи из ножен. Нападение на патриарха католической церкви, попытался вразумить я их, но это не остановило епископа, он также достал меч. «Подержите, Харальд, с этими идиотами, я справлюсь сам», вручил я Дану икону, а сам обнажил меч и взял мизерикордию в левую руку. Драться сразу с десятком человек в обычное время было бы проблематично, но меня спасал доспех. Удары мечей крестоносцев просто скользили по нему, а у парочки оруженосцев они так и вовсе сломались. Мой же меч и кинжал били в самые уязвимые места. Подмышки, имеющие более тонкие кольца в плетении, чем на груди, незащищенные кольчужными рукавицами руки и обратные стороны ног. Упокой, Господи, грешную душу, упав грудью на широкую заднюю шайбу мизерикордии, я загнал лезвие в сердце епископа, даже несмотря на его хорошую кольчугу с нашитыми железными пластинами впереди. Поднявшись, я с трудом вытащил кинжал и, вытерев его, а также меч об одежду врага, повернулся к своему отряду. Глаза Дана были крайне задумчивыми, как и у его подчиненных, мои же воины и кыпчаки спокойно смотрели, как их предводитель разбирается единолично сразу с десятком бойцов. Они видели раньше и не такое. В порт, нужно узнать, подошли ли галеры до Мабадера и началась ли погрузка людей. Я вернулся к ним и забрал у воина реликвию. Глава 12. К счастью, вмешиваться ни во что больше не пришлось. Через раздолбанный повелителем морей проем в стене, Тысячи людей, целыми семьями и минимальным скарбом грузились на галеры, которые десятками дожидались своей очереди в бухте, подходя и уходя только тогда, когда отдавались команды рогом с моего корабля. Николай Месарит, увидев меня, подошел сразу ближе, бережно перехватив икону из моих рук. «Вам туда», — я показал ему на повелитель морей, краса и гордость Венеции. «Какой огромный!» — в его голосе послышалось уважение. «Сеньор Джекопо, когда мы подошли ближе, я помахал рукой капитану, как дела?» Он свесился, удерживаясь за ванты, вниз и прокричал, чтобы переорать крик матерей, плач младенцев, детей и крики охраны, которые загоняли людей на грузовые галеры. «Все по плану, сеньор Витали. Сеньор Франческо прислал 50 галер вместо 30, на всякий случай. А кто главный?» Проорал ему я в ответ. «Сеньор Алессио», — обрадовал он меня. «О, это отлично. Возьмите на борт пассажира», — я показал рукой на священника, прижимающего к груди икону, — «пусть пока поживет рядом с вами». «Хорошо», — крикнул он и отдал приказ, чтобы спустили штормтрап, по которому, с трудом цепляясь одной рукой и ногами за деревянные перекладины, полез Николай Месарит. «Проследите там, чтобы с моими вещами ничего не случилось, сеньор Джекопо». «Конечно, сеньор Витали», — крикнул он в ответ и поклонился, показывая, что в том шуме и гаме, что творился вокруг, разговаривать дальше было просто невозможно. Я понял его, помахал рукой на прощание и отправился к галерам. На мое счастье, погрузкой руководил нужный мне капитан, который не признал меня в доспехах, но откинутая маска сразу вызвала у него улыбку и множество поклонов. «Сеньор Витали, как я рад вас видеть!» «Взаимно, сеньор Алессио». Я не стал делать из себя важную шишку, и просто его обнял, прошептав на ухо при этом: «Справились?» «Конечно, сеньор Витали», — он улыбнулся мне, отвечая, едва шевеля губами: «Александрия, улица Ткачей, третий дом, живет там под именем Пьетро Дельфи». «Благодарю вас за работу, сеньор Алессио», — похлопал я его по плечу, — «перед отбытием загляните к сеньору Джекопо, он выдаст награду для вас и команды». «Спасибо, сеньор Витали, вы слишком щедры». Мы разомкнули объятия, и он низко мне поклонился. «После погрузки людей прибудут сундуки с книгами, статуями и прочими важными вещами. Постарайтесь донести до всех членов команды, что желательно все это сохранить целым. Так что упаковка и правильная укладка самое важное». «Конечно, сеньор Витали, я распоряжусь», — снова поклонился он. Я хотел было вернуться в пылающий город, над которым уже стали виться так хорошо знакомые мне вороны, ожидающими большой пир, но этого не потребовалось. Стройными колоннами на пирсе стали появляться те отряды, которые были отправлены в императорскую библиотеку в Константинополе, а также известные мне дворцы знати, откуда вывозились древнеримские и древнегреческие предметы искусства. Ну и, конечно же, в императорском дворце, где уже вовсю хозяйничали крестоносцы, продолжали методично работать и мои воины, все упаковывая и унося в порт, где иудеи, прибывшие на галерах до Мабадейр, все каталогизировали, учитывали и записывали, стараясь не смотреть, какой хаос творится вокруг. Их это совершенно не касалось, порт был под прикрытием войска, а также пушек корабля. Стоявший рядом со мной Дан, только что не открыв рот, смотрел за несуетливыми, но деловитыми действиями моей армии, действующей словно гигантские муравьи. «Что, Харальд, чувствуется в этом всем наш большой опыт в разграблении городов?» — хмыкнул сеньор Барацци, обративший внимание на его физиономию. Дан покачал головой, отвечая моему военачальнику: «Здесь не только опыт, сеньор Барацци, здесь все кажется на первый взгляд непривычным и необычным, но я вижу, как без особой спешки вы подчистую выносите все». «Сеньор Витали, мастер в этом», — хмыкнул Пьетро, покосившись на меня. «Правда, помню, один раз он был настолько убедительным, что Майя ему сами все золото из города вынесли». «Майя», — удивился Харальд незнакомому названию. «Отойдем, чтобы не мешать нашему гению», — сеньор Барацци показал ему головой в сторону корабля, — «я вам сейчас такое расскажу». Глубоко за полночь, когда погрузка была окончена, я отправил галеры с людьми, под охраной повелителя морей, в обратный путь, тем же, на который мы сгружали предметы искусства, и я велел отойти и под охраной наемников ждать, когда крестоносцы закончат грабеж города. Мне было это абсолютно неинтересно, кочевники и наемники, понимая, что смысла грабить нет, поскольку все равно придется это отдать, не рисковали больше своими жизнями, просто занимаясь сбором провианта для лошадей и людей. Я же вернулся в лагерь, который гудел еще следующий день и ночь, поскольку ценности, вывозимые из города, сначала аккумулировались в палатках рыцарей, которые их захватывали, и я был уверен в том, что не все потом из этого отправится в общую кучу на дележку. 17 февраля 1204 года от РХ, Константинополь. Наконец, трехдневная вакханалия закончилась и в лагерь стали прибывать все рыцари, участвующие в штурме и разграблении города. Грязные, покрытые корками засохшей крови на броне и безумными взглядами, полностью ошалевшие от убийств и насилия, которые они творили в городе. Я на фоне их, в чистой, дорогой одежде, без доспехов, смотрелся словно прекрасный белый лебедь. Отец, также принимавший участие в бойне, был окружен счастливыми венецианцами из его союза. «Витали», — удивился он, рассматривая меня с высоты седла, — «давно ты в лагере?» Второй день, я пожал плечами, я сделал все, что планировал, смысла больше задерживаться там не было. «Я умоюсь, переоденусь и приведу себя в порядок, нам нужно будет поговорить», — кивнул он, — «я пришлю гонца». «Хорошо», — чуть склонил я голову, кивнув тоже, он отправился с венецианцами дальше, вглубь лагеря. Я же дождался, когда вернется сияющий словно новенький золотой матапан, Бонифаций Монферратский, сопровождающий бледную женщину, одетую в цвета ныне покойного императора. Мы с ним поздоровались, и он нас представил. «Сеньора Маргарита, позвольте представить вам сеньора Витали Дандола, по прозвищу Венецианец». Я не стал поправлять его, углубляясь в родовые отлучения и распри. Если отец этого никому здесь не озвучивал, то чего буду я сам лезть с этим? 30-летняя на вид женщина вздрогнула, но нагнула голову. Я лишь зеркально повторил ее жест. «Сеньор Бонифаций, я бы хотел осмотреть ваши раны», — поднял я голову к нему. «Конечно, сеньор Витали, вечером, я буду в полном вашем распоряжении», — он взглядом показал на спутницу. «Сейчас же, мне нужно устроить супругу». «Буду ждать», — склонил я голову. Он, сопровождаемый толпой рыцарей, отправился в свою сторону. Я же, сопроводив их взглядом, отправился к себе. Брат с Ириной отправились домой на повелителя морей. Он хотел устроить испуганную супругу, сказавшую ему «да», поскольку боялась, чтобы с ней не случилось того же, что сейчас происходило в городе, а окружавшие ее в лагере рыцари, похотливо засматриваясь на красивую гречанку, еще больше способствовали ее скорейшему согласию. Первым меня позвал Энрико, так что я немедля отправился в его шатер. Он уже был переодет, волосы мокры, а бумаг на столе стало еще больше, чем прошлый раз. Отец приглашающе показал мне на табурет. «Отужинаешь со мной, заодно и поговорим, чтобы не тратить время». «Конечно». Он позвал оруженосца, и в шатер стали заносить простые блюда, но их было много. Мы принялись за еду, во время которой он изредка на меня посматривал. «Я как-то упустил тот момент, когда ты стал взрослым», — неожиданно признался он, — «вроде бы недавно только сидел на руках, крутясь словно веретено, а сейчас полководец, мореплаватель и весьма знаменитый человек. Ты много времени проводил вне дома», — я пожал плечами. «Этого требовали дела», — тяжело вздохнул он. Съев кусок мяса, он запил его небольшим глотком вина. «На голосовании я настоял на том, чтобы императором выбрали Бонифация Монферратского», — тихо сказал он, смотря мне прямо в глаза. «Это же отлично», — обрадовался я, — «ко мне наконец прислушались. Я бы на твоем месте сильно не радовался, было одно условие, на которое мне пришлось согласиться ради этого», — покачал он головой. Его слова меня насторожили. «И какое же?» «Если он пойдет против венецианцев, ты его убьешь», — спокойно сказал он, словно дело касалось таракана. «Это как-то не входило в мои планы. Либо так, либо императором становится Балдуин». Я задумался, как бы так аккуратно теперь донести эту информацию до маркграфа. «Хорошо, что насчет галер? Вы отдадите мне их вместе с экипажами на время? Мне нужно только доставить войско до места, обратно армия будет добираться по суше. Главы венецианских домов согласны предоставить их тебе за 40 тысяч марок серебра. Ну хоть не как с крестоносцев», — хмыкнул я, — «хотя 300 галер мне может и не хватить, они могут дать еще». «Ты хочешь отправиться в Иерусалим всем войском?» — прищурился он. «Я ничего не заработал здесь, только потратил». Я пожал плечами, — «мне нужно где-то подзаработать». «На этот счет у нас тоже есть определенные мысли», — хитро прищурился он. «Мы всерьез восприняли твои слова о болгарском царе и хотели бы, чтобы ты приструнил его или склонил на подписание мирного договора. Мы готовы оплатить твой поход, ха-м-м-м, задумался я. Да, порядком сэкономишь, заодно и заработаешь, кивнул он. Знаешь, отец, а давай так, вы мне предоставите галеры бесплатно, а я взамен не попрошу у вас платы за этот поход, предложил я. Ты думаешь с ним договориться? Удивился он. Да, если новый император наделит меня этими полномочиями, согласился я, мне все равно ждать возвращения повелителя морей, а так еще и полезным делом займусь, пока вы тут политику серьезную будете делать, да делить посты с землями. Энрико задумался. Когда хочешь выйти? Спросил он после минутного раздумья. Я так понял, скоро, как только получу документы о том, что могу представлять новую империю, то сразу же. Тогда сегодня во время разговора с маркграфом, постарайся донести до него все нюансы нашей сделки. Он остро на меня посмотрел, мы ставим многое на кон, оставляя здесь сильного императора. Я протянул ему руку, и он ее пожал. Давай сменим тему, и поговорим о более приятных вещах, предложил он. Как там контесса, твои братья? Я нахмурился. Не сказал бы, что это приятная тема, думаю, будет лучше, если ты узнаешь об этом потом. Что-то серьезное, нахмурился он. Братья пытались меня отравить, он тяжело вздохнул. Тогда ладно, спасибо за ужин, вернусь-ка я лучше к бумагам. Хорошего вечера, отец. Поняв, что разговор окончен, я поднялся и попрощался. До встречи, сын. В палатке Бонифация Монферратского царило веселье и разгул. Пленниц гречанок, избитых, в рваных одеждах насиловали по кругу, а сам хозяин возлежал на широкой скамье, правда один, без жены, Витали. Обрадовался он, когда я, отогнув полог, вошел внутрь. Друг мой, проходи скорее же, ты голоден. Хочешь женщину? На оба последних вопроса нет, спасибо, маркграф, улыбнулся я ему, присаживаясь рядом, и сначала потерев руки, чтобы ладони не были холодными, затем приказал его оруженосцу подогреть на костре воды. Тот стремглав бросился выполнять приказ. Осторожно, чуть отогнув бинты, я внимательно осмотрел раны. На здоровом и крепком мужчине все зарастало словно на собаке, о чем я ему и поведал, правда без упоминания последней. «Все благодаря тебе», — покачал он головой. Мы посидели молча, смотря как насилуют девушек, а затем мне принесли воды, и я вернулся к телу пациента. Все присутствующие уж слишком увлеклись насилием и выпивкой, так что я тихо, буквально себе под нос сказал. Что касается нашего прошлого разговора, есть пара условий. Маркграф тут же подобрался и пододвинулся ближе, гуляки для него перестали существовать. Слушаю, вы не будете ничего делать во вред венецианцам и отправите мирную делегацию к болгарскому царю Ивану Калоину, пока к нему не сбежались все византийские греки, которых вам нужно будет привести под свою руку. Меня устраивают эти условия, хотя знаться с этими славянами, тихо сказал он, после недолгих раздумий, но ради короны, я готов и на это. Кто должен возглавить эту миссию? Отец попросил меня, кратко ответил я. Бонифаций удивленно оглядел меня с ног до головы. У тебя ведь были другие планы, и они не изменились, подтвердил я, но мне нужен транспорт, а он весьма дорог, если его брать у венецианцев. От моих слов он громко рассмеялся, только пару минут спустя он, вытирая слезы с глаз, заметил. Если они со своего сородича хотят содрать столько же, сколько с крестоносцев, то я даже и не знаю, что еще святого остается в твоем городе. Там есть и я, и этого более чем достаточно, хмыкнул я, признавая справедливость его слов. В любом случае, для меня лично, это выглядит неплохой сделкой. Для меня тоже, покивал он, передай отцу, что я согласен. Еще один момент, маркграф, я, закончив с перевязкой, поднял на него взгляд, насчет первого пункта, если вы вдруг не сейчас, а позже, лет через 5 или 10, захотите передумать, мне придется навестить вас еще раз. Зачем? Насторожился он. Я надавил ладонью ему на рану, вызвав болезненный стон. Лучше вам, ваше императорское величество, этого никогда не узнавать. Это было обязательным условием Набили, и мне тоже пришлось на него согласиться. Отодвинувшись от меня и потирая занывшую рану, он нахмурился. Думаю, они не хотели бы, чтобы ты об этом небольшом условии говорил мне, так что я понимаю твою искренность и буду это иметь в виду, Витали, но если они начнут первыми, подпишите договор с отцом, только обязательно на бумаге и пропишите устраивающие вас пункты, дал я ему совет, если будет увиливать, скажите, что так вам посоветовал я». Он улыбнулся. «Конфликт поколений, понимаю. Доброй ночи, ваше императорское величество», склонил я голову, поднимаясь со стула. «И как будете готовы подписать мне сопроводительные документы, хочу быстрее тронуться в путь». «Хорошо, Витали». Глава 13. 25 февраля 1204 года от РХ. Г. Стара Загора, Болгария. Передовые отряды разведки сновали далеко впереди основного войска, принося информацию о происходящем вокруг. Главное было то, что с нами никто из греческих лендлордов воевать не хотел, они заперлись в своих замках и молились, чтобы моя орда миновала их земли как можно быстрее. К сожалению, это было слабо возможно, зима хоть была и не сильно холодной, но есть лошадям что-то было нужно, так что набеги и штурм городов, а также замков делать приходилось, хотя кое-где жители или аристократия откупалась от вас провизией, которую я брал много охотнее, чем золото, поскольку его у меня и так было полно, а вот животные и люди есть металл еще не научились. Кыпчаки наконец научились правильно распознавать нашу сигнальную флажную сигнализацию, которую я позаимствовал у монголов, что вкупе с барабанами и рогами, дало наконец приемлемое управление войском, чтобы не получалось так, что конница уезжала вперед и больше не управлялась. Тут уже, конечно, играла роль ее командира, но мне требовалось, чтобы все подчинялось мне в любой момент битвы, а не только в ее начале. Так что разведка часто даже не возвращалась, оставаясь впереди на 2-3 дневных перехода, лишь посылая одиночных гонцов с информацией, кто, где и в каком количестве есть на пути. Также они по моему приказу хватали купцов и расспрашивали у них о ситуации в царстве, так и о тех городах, в которых они побывали. Поскольку до этого похода о Болгарии я знал только имя ее царя и что страна очень сильна, выиграв недавно войну с Венгрией, так что информация мне нужна была как воздух. 5 марта 1204 года от РХ. Г. Великотырнова, Болгария. Первые признаки того, что против нас собирают войска, я получил еще пару дней назад. За нами тоже стали следить. Конные отряды, сильно похожие на моих половцев, появлялись и исчезали, стоило только разведке направиться в их сторону. Я позвал к себе главного старейшину, который отвечал за всех кыпчаков в военном походе. Тот вскоре подъехал, склонив голову. «Ильбек ага, что-то мне вон те всадники напоминают ваших воинов», показал я ему рукояткой на гайке на далекий холм, где виднелись 4 дозорных, вы знаете их. «Конечно, Виталибей», кивнул он, «это род Харизмбея, у него почти 20 тысяч луков. А вы с ним в каких отношениях?» «В таких же, как и со всеми остальными», улыбнулся он одним уголком губ, поправив жиденькие усы рукой, «когда выгодно обоим родам, сотрудничаем, когда невыгодно, воюем». «Хаем», задумался я, «усильте передовые отряды, пусть останавливают любого, кто попадается, нам нужно знать, что происходит в столице, сколько войск смог собрать царь Калоин и прочее». «Будет выполнено, Виталибей», склонил он голову и поехал к своим. «Город находится на скалистом холме», подъехал ближе, видя, что я освободился, сеньор Бородцы, гонец передал, что внизу город окружают 2 ряда стен, ров, так что фортификационные работы займут огромное количество времени, слой земли очень небольшой, дальше идет только скальная порода. «Да, не очень хорошие новости», согласился я, «не хотелось бы брать его в длительную осаду, у нас просто нет на это времени. Ну, у нас есть коронады, что сняли с корабля», он взлохматил себе рукой волосы, «это нам, конечно, сильно поможет, но потери при штурме будут точно большие. Штурмовать почти 20 метров скалистого холма, до последнего ряда стен, такое себе удовольствие». «Посмотрим, сеньор Бородцы», хмыкнул я, соглашаясь с ним, «у Ивана есть кочевники, их он не сможет загнать в город, а это нам на руку, сразиться с ними в чистом поле. Я отправлю гонцов к отрядам разведки, скажу, чтобы искали становище кыпчаков». «Спасибо, сеньор Бородцы». Мое предположение оказалось правильным. Разведка нашла и даже успела пообщаться с кочевниками, которых позвал себе на помощь царь Калоин, и их становище находилось глубже и восточнее столицы Болгарии, и то, что мы нашли их, кыпчаков совершенно не обрадовало. Поскольку вместо того, чтобы идти сразу на столицу, я отдал приказ войску сворачивать и, обогнув город, идти к становищу союзников царя, чтобы разбить сначала их. Увидев, как войско снимается с лагеря, который мы оборудовали недалеко от города, разоряя всю округу, со стороны неприятеля послышался звук рога, и взметнулась белая простыня на копье. «Похоже, с нами хотят поговорить», — я поднял руку, останавливая движение войска. «Идемте, надену на вас доспехи», — сказал мой военачальник. «Думаете, нужно? Хотя бы похвастайтесь», — улыбнулся он. «А, ну это да, дело нужное», — хмыкнул я, отправляясь за ним к обозу, где хранились мои вещи. Через час, когда, миновав все ряды стен, на поле показалась сотня всадников, я был готов и выдвинулся им навстречу. Было сразу видно, что это не простые переговорщики, поскольку доспехи, одежда были отличного качества и просто усыпаны драгоценными камнями. Это объяснилось довольно быстро, когда я увидел на знамени едущего впереди оруженосца, герб самого царя. Мы подъехали ближе и сначала внимательно рассматривали друг друга, ведь будь одет я словно кочевник, ко мне даже никто бы не выехал, не говоря уже о разговоре. А так, начищенные доспехи, все в золотой и серебряной чеканке, необычного вида шлем, все даже без драгоценностей говорило, что перед вами весьма и весьма обеспеченный человек. Я отщелкнул защелки шлема и, сняв полностью, передал его сеньору Бородцы. «Добрый день», — я запнулся, поскольку не знал, как обращаться к царям, да и на каком еще языке. Высокий, атлетично сложенный мужчина лет 35, спокойно мне улыбнулся. «Можете обращаться ко мне, государь», — понял он причину моей заминки и ответил он на неплохой латыни. «Государь, меня зовут Виталий Венецианец, я представляю Латинскую империю». Я протянул назад руку и мне вручили грамоты, которые перекочевали к одному дворянину из его свиты, который зачитал их царю. «Никогда не слышала такой», — с легкой улыбкой он посмотрел на меня. «Недавно образованная, после захвата нами Константинополя», — с такой же улыбкой сообщил ему я, не веря, что до его двора не добрались греки, покинувшие город до штурма. «Христиане захватили христианский город», — уточнил он. «Они отказались помогать крестоносцам, предоставить флот и помощь в походе на Египет», — выдал я официальную версию. «Нам нечего было есть, поэтому пришлось постучаться в ворота силой». Он задумался, осматривая меня и мое окружение. «Я не вижу сопровождающих войска архиепископов или епископов, что вроде бы является обязательным для латинян», — заметил он. «Это излишне», — улыбнулся я. «Я сам являюсь патриархом виталианским». Его глаза чуть расширились, и тут к нему подъехал один из дворян и что-то прошептал ему на ухо. Глаза царя еще больше расширились. «А вы случайно не тот полководец, что захватил и разграбил Польшу и еще 5 княжеств по соседству?» — поинтересовался он, когда его дворянин отъехал. «Он самый», — улыбнулся я. Калоин задумался повторно. Я терпеливо ожидал его решения. «Примите ли вы мое гостеприимство?» — неожиданно поинтересовался он у меня. «Я думаю, прежде чем начать воевать, мы могли бы для начала поговорить». «У меня не было в планах воевать с вами», — я пожал плечами. «Новые земли, неизвестные люди, я просто осторожно перемещал войска по вашей земле». Иван хмыкнул, смотря на огромное войско за моей спиной. «Даже более того, чтобы показать, что мы не враги, я готов оплатить подвоз вами припасов для моего войска», — продолжил я, — «заплачу золотом». Дворяне в его свите удивленно переглянулись, а царь пристально посмотрел на меня.